на Лексингтон-авеню, и Джо бросал ее как виновную за то, что она подняла юбку на тротуаре Нью-Йорка перед 4000-й публикой, она опять была осуждена на одиночество. Она начала уже отбывать свое наказание. Конечно, она и раньше систематически принимала снотворное, но все-таки, когда лежа в постели она звала Джо, тот прибегал, как верный пес. Мэрилин снова сменила квартиру в надежде избавиться от своей меланхолии и душевного беспокойства. Но она просчиталась. Эти тягостные чувства не оставляли ее и в роскошном двухэтажном особняке на углу авеню Локпре и Харпер, около Сансет-стрит. Она расставила тут свои трудные для понимания книги, громоздкие сушилки и многочисленные флаконы. Вечером она бродила по бульвару Сансет. Она снова заходила в Швабадера, заказывала, как когда-то, кефир, перелистывала журналы, но теперь на обложке было ее фото, значит, она одержала победу. И все же ее одолевала смертельная тоска. Фильм у Альдера был закончен. В Лос-Анджелесе, как всегда, стояла жаркая погода. Птицы никогда не покидали здешних мест, и растительность не обновлялась. Приходилось выносить это нещадное солнце. Желая отпраздновать завершение работы над фильмом, Фельдман из агентства, представлявшего интересы Мэрилин, устроил в ее честь вечер у Романова. Пришли все боссы и звезды кино. Они принимали Мэрилин Монро как хорошенькую младшую сестру. На сей раз она явилась без опоздания, благоразумно одетая, как молодая вдова, в черный тюль, без откровенного декольте. Она хотела походить на других женщин и изображала свеженькую, веселую американку. После банкета у Романова Мэрилин зажила спокойно. Она бродила по улицам, паркам и дому так, словно распростившись с прошлым, хотела лучше понять жизнь, прежде чем вернуться к ней снова. Она уже не торопилась поглощать еду, а, ложась спать, не впадала в отчаяние от страха, что скоро рассвет. Она не снималась в фильме, не расточала силы на ссоры с супругом, который каждый день просил ее позволить ему еще раз попытаться счастье, то есть все начать сначала. Такая отсрочка неизменно оборачивалась против Мэрилин. Она не желала больше такого брака, когда в муже видишь противника. Она открыла для себя удовольствие просто легко дышать, когда ни беспокойство, ни сожаление, ни сведение счетов и никакие другие раздражители не омрачают прилива радости. Этот период раздумья, благотворного переучета сил, этот итог, предшествовавший вступлению в новую жизнь, это перемирие, заключенное где-то в глубине души с самым вредным в себе, длилось ровно 5 недель. Период между банкетом у Романова, на который Мэрилин явилась без опоздания, не дав повода себя оговорить, и прибытием визитера из Нью-Йорка, посетившего ее 16 ноября 1954 года. То был фотограф Милтон Грин. Он всегда носил с собой трубку, которая иногда начинала скрипеть у него в зубах. Это означало, что он задумался. На лице его дежурила своеобразная улыбка, скорее скал. Это означало, что его, мол, не проведешь. Он не подастся на удочку и цену себе знает. Он был всегда болтливым, улыбающимся и деятельным. Мэрилин познакомилась с Милтоном Грином ровно год назад. Он работал фотокорреспондентом в журнале «Лук». 17 ноября 1953 года в журнале были опубликованы сделанные им фотографии Мэрилин. С того дня Грин вообразил себя гением. Ему было 32 года. Он постоянно, словно пропуск, вынимал из карманов сделанное им фото. Мэрилин в толстом свитере с гитарой, прикрывающий живот, или Мэрилин в черном платье на черном фоне. Он не расставался с этими снимками, словно день, когда он их делал, был днем рождения Мэрилин. Он утверждал, что именно он вознес ее. Прослышав о разводе Мэрилин с Джо Димаджо, он подскочил, как если бы он был соблазнителем-авантюристом, держащимся на чеку, чтобы в надлежащий момент явиться за вожделенной добычей. Но Милтон Грин не собирался соблазнять Мэрилин. У него были другие планы. Он видел в Мэрилин не женщину, а курицу, несущую золотые яйца.